Глава 8. Многим из нас уже исполнилось тогда 16. Солнце в то утро было ослепительное. Мы спустились во двор после урока в главном корпусе. Но тут я вспомнила, что оставила в классе какую-то вещь. Я вернулась на 4-й этаж, и там-то моя встреча с мисс Люси и произошла. В те дни у меня была тайная игра. Оказавшись одна, я останавливалась и искала вид, скажем, из окна или на часть комнаты за открытой дверью. Любой вид, лишь бы без людей. Хоть на несколько мгновений представить себе, что это место не кишит воспитанниками, что Хейлшем — тихий, спокойный дом, где живут кроме меня еще человек 5-6. Чтобы игра удалась, надо было немножко забыться, отключиться от всех звуков и голосов. И терпением обычно тоже надо было запастись. Если, скажем, смотришь в окно или на лужайку, можно чуть ли не целый век дожидаться той пары секунд, когда в поле зрения никого не останется. В общем, именно этим я занималась тем утром, взяв в классе забытое и выйдя обратно на площадку 4-го этажа. Я неподвижно стояла у окна и смотрела на то место двора, где только что сама находилась. Мои подруги уже оттуда ушли, двор постепенно пустел. Я ждала, когда моя затея сработает. И тут у меня за спиной послышались шипящие звуки, как от резко вырывающегося газа или пара. Секунд 10 шипения, тишина, потом опять. Особой тревоги я не ощутила, но поскольку рядом, похоже, никого не было, решила пойти проверить. Я пересекла лестничную площадку в направлении звуков и двинулась по коридору мимо класса, куда только что заходила, к классу 22, второму от конца. Дверь была полуоткрыта, и как раз когда я приблизилась, зашипела с новой силой. Уж не знаю, что я ожидала увидеть, когда опасливо толкнула дверь. К полному моему изумлению в классе оказалась мисс Люси. Класс 22 редко использовался для занятий, потому что был совсем маленький, и даже в такой солнечный день очень темный. Опекуны иногда проверяли там наши работы или сидели за книгами. В то утро класс был еще темнее обычного, из-за штор, опущенных почти до конца. Два стола были сдвинуты вместе, чтобы вокруг могли рассесться воспитанники. Но кроме мисс Люси, сидевшей в глубине, в классе никого не было. На столе перед ней в беспорядке лежало несколько листов темной блестящей бумаги. Очень сосредоточенно, низко наклонив над столом голову и положив на него обе руки, она с силой черкала по бумаге карандашом. Под жирными черными линиями виднелись голубые строчки, аккуратно написанные от руки. Я стояла и смотрела, как она орудует карандашом. Примерно так мы на ИЗО делали штриховку. Но ее движения были злые, яростные, словно она и порвать бумагу была не прочь. Потом, в одно и то же мгновение, я поняла две вещи. Что странный звук шел из-под ее карандаша, и что темная блестящая бумага совсем недавно была белыми страницами, исписанными аккуратным почерком. Она была так поглощена своим занятием, что мое присутствие почувствовала не сразу. Наконец она подняла голову, вздрогнула, и я увидела, что лицо у нее покрасневшее, но следов слез заметно не было. Она смотрела на меня какое-то время, потом положила карандаш. «Доброе утро, юная леди», — сказала она и глубоко вздохнула. «Чем могу быть полезна?» По-моему, я отвела взгляд, чтобы не видеть ее лица и бумаг на столе. Не помню, много ли я говорила, объясняла ли про звук и про свое беспокойство насчет утечки газа. Как бы то ни было, разговора у нас не получилось. Ее наша встреча не обрадовала, и меня тоже. Кажется, я пробормотала какое-то извинение и вышла, желая и не желая, чтобы она меня окликнула. Но она этого не сделала, и мне помнится сейчас, что, спускаясь по лестнице, Я сгорала от стыда и возмущения. Больше всего на свете мне хотелось сделать так, чтобы я ничего этого не видела. Хотя спроси меня, из-за чего я так расстроилась, я не смогла бы ответить. Почему-то мне, повторяю, было очень стыдно. И в то же время я негодовала, но не столько на мисс Люси, сколько на кого-то еще. Я была в полном смятении, и, наверное, поэтому очень долго никому ничего не говорила. После того утра я была убеждена. Близится что-то другое, связанное с мисс Люси. Может быть, что-то ужасное. И я постоянно была начеку. Но день за днем никаких новостей. Я не знала тогда, что всего через несколько дней после встречи в классе 22 кое-что довольно важное действительно случилось. Кое-что между мисс Люси и Томми, чем он был сильно огорчен и сбит с толку. Было время. Оно кончилось немногим раньше, когда любой такой же новостью Томми немедленно поделился бы со мной или я с ним. Но как раз тем летом вокруг шло немало событий, из-за которых мы разговаривали уже не так свободно. Вот почему я очень долго понятия ни о чем не имела. Потом я локти готова была себе кусать из-за того, что не догадалась, не разыскала Томми, не выпытала у него. Но тогда, как я уже сказала, происходило много всякого разного между Томми и Рут, и не только, и все перемены, которые я в нем увидела, я объясняла этим. Я не хочу сказать, что Томми в то лето совсем расклеился. Но в иные минуты я всерьез тревожилась, что он опять станет таким же обидчивым и уязвимым, как несколько лет назад. Однажды, например, я в компании девочек направлялась из павильона к спальным домикам, а впереди шли Томми и еще двое парней. Нас разделяло всего несколько шагов, и мальчишки, включая самого Томми, были, судя по всему, в отличном настроении, хохотали, толкались. Лора, шедшая рядом со мной, видимо, взяла с них пример и решила пошутить. Томми, похоже, сидел до этого на земле, и к его спортивной рубашке около поясницы прилип солидный комок глины. Он явно об этом не знал, его дружки, думаю, тоже ничего не заметили, а то не упустили бы случая развлечься. Ну а Лора? Это была Лора всегда и везде. Она крикнула что-то типа: «Томми, у тебя на спине какашки. Чем ты занимался?» Тон у нее при этом был вполне дружелюбный. И если даже кто-то еще что-нибудь подпустил вдогонку, все это не выходило из границ обычного нашего зубоскальства. Поэтому, когда Томми встал как вкопанный, круто обернулся и пригвоздил Лору к месту страшным взглядом, это было полной неожиданностью. Мы все тоже остановились, мальчики были в таком же недоумении, как и мы, и несколько секунд мне казалось, что в первый раз за годы Томми сейчас сорвется. Но, постояв, он резко зашагал прочь. Нам же оставалось только переглядываться и пожимать плечами. Почти такая же неприятность получилась, когда я показала ему календарь Патриции С. Патриция была на 2 года младше нас, но ее художественными способностями восхищались все, и на ярмарках искусства ее вещи всегда шли на расхват. О календаре, который мне удалось заполучить на последней ярмарке, за несколько недель до ее начала стали ходить толки, и поэтому я была им очень горда. Он не имел ничего общего, к примеру, с большими перекидными календарями мисс Эмили, по которым она рассказывала нам о графствах Англии. Календарь Патриции был гораздо меньшего формата, ладненький, толстенький, и на каждый месяц она нарисовала в нем карандашом великолепную сценку из хейлшемской жизни. Я жалею, что не сохранила его. Жалею прежде всего потому, что на некоторых картинках, например, июньской и сентябрьской, можно было узнать лица вполне определенных опекунов и воспитанников. Календарь, и не только он, пропал при моем отъезде из коттеджей, когда голова у меня была занята другим, и я мало думала о том, что брать с собой, а что нет. Но до этого я еще дойду. Пока самое главное, что заиметь календарь Патриции было очень большой удачей. Я страшно гордилась, и меня подмывало показать календарь Томми. Я засекла его под вечер, когда он стоял в лучах низкого солнца под большим кленом у южного игрового поля. Календарь был у меня в сумке. Я доставала его на уроке музыки, чтобы похвастаться, и подошла к Томми. Но он был поглощен футбольным матчем между младшеклассниками на соседнем поле, и на лице у него в этот момент было написано довольство и даже умиротворение. Увидев меня, он улыбнулся, и минуту-другую мы поболтали о всяких пустяках. Потом я не выдержала. «Смотри, что я раздобыла». Я не попыталась сделать тон менее торжествующим, и, вынимая календарь, кажется, даже изобразила голосом фанфару. «Пам-парарам-па-пам!» Когда Томми его брал, он еще улыбался, но начал листать, и я почувствовала, что внутри у него что-то замкнулось. «Патриция такая...» — начала я, но услышала, как мой голос меняется. «Такая молодец!» Но Томми уже протягивал мне календарь обратно. Потом, не говоря ни слова, зашагал мимо меня к главному корпусу. Уж этот-то случай должен был заставить меня задуматься. Если бы я хоть чуть-чуть пошевелила мозгами, я догадалась бы, что последние настроения Томми связаны с мисс Люси и его давними неудачами по части творчества. Но в то время, повторяю, вокруг много всего происходило, и я не думала в этой плоскости. Насколько помню, я считала, что все старые проблемы остались у нас позади, вместе с отрочеством, и занимать нас может сейчас только то большое и мрачное, что отбрасывало тень из будущего.